«У вас есть новости от пиратов или отрядов Ганзы?» — спросил Садиги Асхафиз. Норман обернулся к персидскому послу, который подъехал к обрыву вместе с генералом Ян Вэйджуном. «Наивные, какие могут быть новости?» И безразлично ответил: «Между нами нет и не может быть никакого взаимодействия. Они пришли грабить, а я строить города». «Разве вы не планировали никаких совместных акций?» — озадачился Перс. «С какой стати? Перед нами стоят совершенно разные цели. Пираты и отряды торговых домов Ганзы ищут быстрого обогащения. Я хочу обезопасить торговый путь». Здесь Норман немного приврал. Он не альтруист и никому не собирался оказывать бескорыстную помощь. Интересы кочевников и торговцев давно связаны в один узелок. Сейчас он пытался добавить новую ниточку и двинуть Русь на юго-восток. Последствия предсказать невозможно. Разгром кочевых племен Тамерланом продолжился нашествием калмыков. Остаткам половецких улусов пришлось искать убежище в горах Кавказа. «Вы жертвуете союзниками, обрекая их на смерть», — недовольно заметил Ян Вэйджун. «Вы правы в одном, уважаемый генерал. Союзники действуют сообща, по заранее выработанному плану. Вы предлагаете мне броситься, сломя голову, в степь в надежде ограбить как можно больше китайских купцов? Или спуститься на ушку их по Дону и захватить Азов?» — с нарочитой горячностью воскликнул Норман. «В степь идти нельзя», — согласился Ян Вэйджун. «Ваш поход на Азов принесет реальную пользу и может решить исход войны. Наивный генерал, вмешательство в боевые действия приведет к обратному результату. Азов нужен Персии, Генуе, Византии и половцам. Для меня эта крепость лишь ненужная обуза». Норман мельком глянул на Садиги Асхафиза и продолжил: «Генуэзцам не дотянуться до отобега от Систутуша, а мне не вырваться обратно». «Почему вы в этом уверены?» — заинтересовался персидский посол. «Сейчас у меня с нагайцами мирный договор. Но стоит купцам потрясти кошельком, и кочевники о нем забудут. В равной степени они могут забыть о договоре с Персией и напасть на почтенного от Систутуша», — возразил Садиги Асхафиз. «Исключено», — улыбнулся Норман. «Нагайцам 3 недели идти до Азова, а мне до их стойбищ рукой подать». «Князь абсолютно прав», — поддержал генерал. «Порой угроза вторжения намного эффективнее самой войны. К тому же пираты Рюгена заблокируют Азов с моря и создадут для мишарей множество проблем», — в раздумье добавил персидский посол. «Андрей Федорович, поделитесь вашими прогнозами на результаты атак отрядов торговых домов Ганзы». Генерал Ян Вэйджун снова трансформировался в вежливого китайца. «Непрост, генерал, совсем непрост. Знает, что европейцы воспринимают традиционную форму общения китайцев как услужливую подчиненность и ловко этим пользуются. Карфи вернутся сюда не далее, чем через месяц, и практически без воинов». «Вы предвидите поражение своих союзников», — уточнил Садиги Асхафиз. «Не поражение, а полный разгром», — ответил Норман. «Степь диктует свою манеру войны, с которой европейцы совершенно не знакомы. Чистый горизонт не синоним отсутствия врага. Конные отряды легко обойдут по ложбинам и ударят с тыла». «Неужели вы не предупредили комендантов отрядов?» — продолжал допытываться персидский посол. «И предупредил. И каждому вручил специальную памятку. Беда в том, что ганзейцы привыкли к морским сражениям. А здесь совершенно иные условия и неизвестный враг. Плюс ко всему, они уверены в своем превосходстве. Первая же неудача подорвет общее моральное состояние». Садиги Асхафиз затеял с Ян Вэйджуном диспут на тему тактики степных сражений, а Норман вернулся к размышлениям. «Между кочевниками и норвежцами много общего. Обе цивилизации еще не доросли до феодальных отношений, остались на уровне архаической демократии родовых общин. Кочевники собирались на Курултай, норвежцы — на Тинг, где лучшие воины оспаривали право стать вождем племени или главой похода за добычей. В степь пришли монголы и разослали по улусам родственников Чингисхана. На скандинавский полуостров пришли латинине и поставили над норвежцами крещенных королей. В обоих случаях законы предков оказались грубо попраны, во главе встали далеко не лучшие из лучших. Норвежцы штурмовали королевские резиденции, а кочевники выжидали. Но вот в Самарканде умер хан Узбек, в Каракоруме началась резня между его сыновьями, и степь тут же откликнулась восстанием против чингизидов. Именно этот фактор и собирался использовать Норман для внедрения в низовье Волги и создания двух городов. Сердобск оказался небольшой рубленной крепостью, расположенной у брода через небольшую речушку. Что интересно, на другом берегу сплошной стеной стоял настоящий сосновый лес. В понимании Нормана между голой степью и лесом должна была находиться промежуточная полоса кустарника с рощицами лиственничных деревьев, а тут как будто невидимая рука провела резкую границу. За рекой вековые сосны, а здесь ни одного деревца, лишь буйство татарника с черемисом. С этой стороны у дороги уже выросло несколько добротных деревень первопоселенцев с обширными полями. В ближайших оврагах воины насыпали дамбы, и следующей весной там появятся пруды. Пройдет время, и глинобитные домики утонут в благоухании садов. Километрах в 5 от крепости сделали небольшой привал. Надо было почиститься, привести себя в порядок и дать хозяевам время на подготовку к встрече. Посланный к воеводе Сердобска гонец вернулся 2 дня назад, но это было предупреждение общего характера. Норман с интересом разглядывал стены, вдоль которых ровной линией висели на кронштейнах утыканные острыми кольями бревна. Надежная защита. Висящее на цепи бревно помешает поставить штурмовую лестницу, а между бревном и стеной не пролезть даже безоружному. В дополнение к бревнам через равные промежутки на балках висели такие же шипованные колобахи. Защита по полной программе. Чуть качни комель бруса, и колобаха начнет мотаться вдоль стены, сметая идущих на штурм безумцев. Не так-то просто взять крепость, даже с гарнизоном в 50 человек. Тем более, что здесь заранее подготовили средства защиты. Малые силы повернут обратно. Большой отряд пройдет дальше. И только войско остановится для штурма. На это и расчет. Гарнизон обязан предупредить о приближении врага. На высоких столбах заготовлен материал для 2 костров, один дневного с едким черным дымом, другой ночного с сильным пламенем. Норман покосился на спутников, но те приводили в порядок одежду, крепость их совершенно не интересовала. Действительно, что здесь увидишь нового? Шипованные бревна на уровне зубцов, болтающаяся защита. Общеизвестная методика обороны применялась с дохристианских времен от Китая до Балтийского моря. Что интересно, Европа застыла в трепете перед мощью греко-римских осадных башен, так и не найдя достойного противодействия. Человечество придумало великое множество различных способов как защиты крепостей, так и их штурма. Некоторые из них вошли в историю как образцы изворотливости. В XVI веке Турция решила взять под свой контроль все острова Восточного Средиземноморья. Турки успешно крушили чужие крепости, пока не добрались до рыцарского ордена ионитов, прозванного впоследствии Мальтийским орденом. Приготовив мощную осадную артиллерию, османы обложили стены и принялись усердно долбить ракушечник. Нападающие и защитники в равной мере предвидели скорый конец осады, но великий магистр Жан Паризо де Лавалет нашел оригинальный выход. Дело в том, что в начале XVI века Франция заключила с Турцией военно-политический союз, который просуществовал до Первой мировой войны. Великий магистр в спешном порядке продал Мальту французам, а вырученные за остров деньги в качестве моральной компенсации отдал Стамбулу. «Андрей Федорович», — встрепенулся Нил, — «из крепости вышли верховые, на рысях к нам повернули». «Ну что же, одежда вычищена». А переодеваться нет смысла, не тот уровень встречи, остался последний штрих — в седло, — скомандовал Норман. Это обязательное условие, как бы подчеркивающее равенство приезжающих и встречающих. 6 всадников во главе с Нилом возглавили колонну и развернули над головой черно-желто-белый флаг, состоящим на задних лапах медведем. В XIV веке Мишка присутствовал на гербах практически всех княжеств. Это и символ Макуши, и дань владыки лесов. Здесь, в лесостепном районе, главным зверем являлся тур, а крупнее волка хищников не водилось. «Воевода в красной мурмолке зовут Колыш», — шепнул полусотник, что ехал по левую руку от князя. Норман присмотрелся к приближающейся шестерке верховых, Нарядная одежда из простых тканей, каждый при мече, у передового в руках пика с желто-зеленым флажком. Интересно, 14 век, а на Руси уже есть полковые вымпелы. Позади всадников начала просматриваться панорама прилегающих крепости, полей и огородов. Не забыл предупредить воеводу о количестве наших воинов и лошадей? Вокруг крепости совсем мало посевов. Сразу предупредил, чтобы не пугались, — успокоил полусотник. А сеют они только для себя. Здесь с десятины берут берковец хлеба. Примечание. Старорусская десятина — 1,93 гектара. Конец примечания. Полусотник принялся рассказывать о встречах с сердобским воеводой, о чем говорил, что спрашивал, чем накормил. Норман только делал вид, что слушает. Его одолевали мысли о заселении Поволжья. Он внедрялся на ничейные земли, где исторически никогда не было постоянных хозяев. Вместе с тем, это не давало никакой гарантии безопасного развития создаваемых городов. Что на север, что на юг, ближе полутысячи километров никого не увидишь. На западе вообще первое жилище — литовская крепость Гомель. Рязань на северо-западе и пока что потенциальный враг, зато восточное направление обещало сюрпризы. Здесь недалеко в Волгу впадает река Большой Иргиз, которая выходит на башкирские земли Южного Урала. Вот и думай, где найти союзников и чем их заинтересовать. Если со стороны крепость показалась крошечной, то изнутри она напоминала маленький город с центральной площадью, церковью и добротным домом воеводы. Единственные ворота в городской стене служили наглядным подтверждением того, что перед гарнизоном не ставилась задача задерживать врага. Брод находился вблизи угловой башни, что позволяло противнику пройти мимо крепости. Въезд в город оказался заковыркой. Норман впервые увидел так называемый косой прируб, широко распространенный на Руси и практически неизвестный в Европе. Под угловой башней находились широкие ворота, а сам прируб в конце сходился клином с боковым въездом в город. Прорвавшись внутрь, враг неизбежно создаст давку и будет легко уязвим для удара сверху. Кроме того, для штурма вторых ворот практически не было пространства. Угловая башня за счет прируба получилась очень широкой, поэтому на верхней площадке поставили аркбаллисту, которую воевода назвал самострелом. Считая себя специалистом по древнему метательному оружию, Норман не удержался и поднялся наверх. Сюрпризец, однако. Натяжение осуществлялось при помощи бегающей по рейке шестеренки, причем весь механизм взвода был сделан из дерева. Нет, никто не вырезал из дуба зубчатую рейку и шестерни, деревянная механика внешне выглядела совершенно иначе. Суть в том, что реечный взвод принято связывать с развитием кузнечного дела и датирует его не ранее 16 века. «Откуда у тебя это чудо?» «Из Рязани прислали», — поглаживая аркбаллисту, спросил Норман. «Как же дождешься? От князя нет ни денег, ни помощи», — обиженно воскликнул воевода. «Сами себя обеспечиваете?» «Приходится», — шмыргнул носом Колыш. «Мы пытались зерном торговать, так бояре сразу мзду затребовали». «Неужели самострел в складчину покупали?» — с недоверием спросил Норман. «Он стоит немалых денег». «Не», — хитро прищурился воевода, — «купцы от башкир шли, а денег на лодке не хватило, вот железом и расплатились». Протекающая под стенами крепости Сердоба впадает в Дон, так что караваном с уральским железом здесь самый короткий путь. «Кузнецы сделали дуги, остальное сами смастерили». «Ну да», — словно что-то само собой разумеющееся, — подтвердил Колыш и не удержался от бахвальства, железа хватило на 3 самострела. «Так мы 2 продали с хорошим прибытком». Торговая смекалка присуща каждому человеку. Одни умеют выгодно продать, другие — купить. Здесь живут не просто горожане, а единый воинский коллектив. Поэтому торговля для общества — обязательно возьмет верх над самым ловким и говорливым купцом. «Конструкцию самострела сами придумали или делали по образцу, сделанным безразличием», — поинтересовался Норман. «Чего тут выдумывать?» — воевода даже удивился вопросу. «Подобные стрелялки увидишь в любой крепости». В Рязани их вообще не счесть, на каждой башне стоят, да князь в оружейной палате дюжину прячет. К воротам подъехал обоз, и дружинники принялись перегружать имущество с телег на ручные тачки, иначе через прируб не завести. Крепость не способна была вместить весь отряд, поэтому сотники завернули часть возничих к месту будущего лагеря. Резвая конница на марше — всего лишь киношный вымысел. Под открытым небом можно покемарить пару ночей, затем усталость свалит человека. Для полноценного отдыха нужна палатка с набитым теребленой пенькой тюфяком, подушкой и шерстяным одеялом. И горячее питание никто не отменял. Лошадкам требуется не только корм, но и уход. Обоз приписан к каждой сотне, где кроме возничих с поварами в телегах сидят кузнецы, шорники, лекари и ветеринары. Воин упал на подушку, а тыловая служба начинает осмотр лошадей, сбруи, подков. «Завидую твоим воинам, князь Андрей», — со вздохом сказал воевода. «У дружинников продумана каждая мелочь. Взяли даже разборные столы со стульями». «Как же иначе?» — пожал плечами Норман. «Если я требую от воинов постоянной готовности к бою, значит, должен освободить их от бытовых неудобств». Колыш с грустной улыбкой рассказал о прошлогоднем сборе ополчения, куда привозил на смотр троих новичков. Половина уделов забыла о шатрах, и почти все пришли без поваров. Экономия. Никто не хочет попусту тратить деньги. За разговором спустились башни, после чего воевода провел князя по коротким улицам, не утаив три подземных хода последнего шанса. Норману понравилась обустроенность засечной крепости. Крыши и стены домов были добротно окрашены известью, которая служит прекрасным огнезащитным средством. На площади под навесом стояли два пожарных насоса, или качалки, как их сейчас называли. Чистота и порядок радовали глаз, лишний раз подчеркивая добросовестную службу гарнизона. Первый день посвятили праздному отдыху и знакомству с населением крепости. Как выяснилось, гарнизон находился на полном самообеспечении, включая набор пополнения за счет естественного прироста населения. Рязань практически не помогала и не вмешивалась в дела воеводы. Просьбы обновить оружие или броню неизменно пересылались Пронскому князю, который каждый раз от этого открещивался. Засечные крепости были под рукой рязанского воеводы, а он и рад бы помочь, да не смел вмешиваться в великокняжеские дела. Одна радость — люди здесь не платили подати и втихаря приторговывали, получая порой неплохую прибыль. На третий день под стенами крепости устроили состязания. Одни отчаянно сражались в лапту, другие показывали умение, играя в городки. После игр воевода устроил пир, там и состоялся главный разговор. «Не по правилам ты поступаешь, Андрей Федорович. Граница между княжествами проходит аккурат посредине между крепостями. А ты поставил деревню у меня под боком», — выпив хмельного, укорил Колыш. «Не беда», — усмехнулся Норман. «Если хочешь, завтра заложу острог на том берегу Сердобы». «Как так? Нельзя, ты нам всю торговлю сломаешь», — испуганно ответил воевода. «Вот видишь, зачем здесь еще одна крепость? На Масленицу кулачные бои устраивать?» «По долгу службы я должен отписать в Рязань, а там за нерадивость строгий спрос. Высекут, не слушая оправданий, и выгонят», — потупив глаза, пояснил Колыш. Что-то подобное Норман предвидел. По уму следовало посылать в Рязань посольство и договариваться о совместной границе. Затея не только колготная, она давала правителю Рязани незаслуженные козыри. Карельский князь изначально оказывался в роли просителя. Нет, такой хор петь не будет. Он ничего не собирался просить у Ивана Ивановича Каратопола. «Можешь отписать, что крепость заложена на Камышинке, а линия разделения проходит южнее стойбища у Века», — с прежней усмешкой предложил Норман. «Так далеко никто не пойдет», — отшатнулся воевода. «Степняки жизни не дадут, как пить дать, всех вырежут». «Вот видишь, сами боитесь идти на юг, а на чужие деревни заритесь». «Я-то что? Я ничего. Мне и без этого хватает на жизнь. Каждый год продаю по несколько дюжин лодок», — с покорным видом ответил Колыш. «Есть другое предложение. Я покупаю Сердобск. За крепость плачу 100 гривен серебром. Норман вмиг стал серьезным. 100 гривен? Всего 4 килограмма. Князь нисколько не сомневался в успехе предложенной сделки. По большому счету, Рязани с этой крепости никакого проку. А если предположить, что княжеский воевода подворовывает, то Иван Иванович Каратопол окажется в выигрыше. Кроме того, местный воевода с гарнизоном явно не прочь переметнуться под руку карельского князя. Не просто так дружина в лапту и городки играла. Сейчас в Сердобске каждый пацан знал размер воинского жалования и условия службы у Нормана, не говоря о шелковых одеждах. Колыш с надеждой посмотрел на Дедыка, как на своего будущего князя, и осторожно спросил, вдруг не согласится, или серебра много потребует. Норман выдержал паузу, ибо был уверен в полной заинтересованности местного гарнизона. Ради смены сюзерена они наизнанку вывернутся, а то и сами доплатят. Денег не жалко, надо помнить простую истину. Щедрость развращает людей, стимулирует желание получить еще раз, причем много и на халяву. Гарнизон Сердобска сам должен постараться. В противном случае выгоднее построить свой пограничный острог. «У меня выбор небольшой», — как бы раздумывая, заговорил он. «Могу по Оке подогнать к Рязани несколько тысяч воинов. Пока князь думать будет, они рыбу половят или в Муроме порезвятся». «Иван Иванович в родстве с половцами», — осторожно заметил воевода. «Какая покойнику от этого радость?» — снова усмехнулся Норман. «Мне проще дать денег Андрею Ивановичу, а тот в благодарность Сердобск даром отдаст». «Следующий засек в Чембере, отсюда день вскачь идти». Примечание. Современный город Белинский Пензенской области. Конец примечания. «Так что эта крепость, — для наглядности Колыш топнул ногой, — для Рязани значения не имеет. Вот видишь». Норман сменил усмешку на доброжелательную улыбку. «Собирайся в дорогу, а результат доложишь князю Захару Ивановичу». «Мне бы в помощь кого?» — попросил Колыш. «У наших в Рязани нет ни друзей, ни знакомцев». «Не беда, по-прежнему доброжелательно», — ответил Норман. «Спроси купца Островуга, да на меня сошлись. Он тебе поможет, я ему помогу». «За старание получишь деревню, что в 5 верстах от Сердобыля», — добавил Дедык на правах удельного князя. От этих слов Колыш зарделся. Еще бы, ему был обещан удел. Это совершенно иной общественный статус. Из простого воевода засечной крепости он поднимался на уровень владетеля маленького города с деревней. Как бы там ни было, Норман был абсолютно уверен в успехе затеянной авантюры. На его стороне личный интерес не только воеводы, но и всего гарнизона, это раз. Сейчас Рязань — большой торговый центр, купцы продают местную пшеницу, спускаются по Волге в Астрахань и Сарай. Кроме того, находящийся в Пронском уделе шлюз, который называется Ряж, соединял притоки Оки и Дона. Рязанские купцы имели в городе большой вес и оказывали серьезное влияние на политику правящих князей. Островук не последний из них, изворотлив и умен. Он сразу оценит личную выгоду и обязательно поможет. Это 2.